Завис я рядом с телом надолго, ибо выводов, догадок и новых фактов в нашем с Нярлой сознании неожиданно стало очень много. Настолько много, что мы с Нярлой почти сразу стали единым целым, дабы ускорить обработку поступившей информации. Я бы еще не отказался и покопаться ручками внутри тела, но мы чтим наши договоры. К тому же тут и так были колбочки с всевозможными образцами, оставленные моими коллегами по ремеслу, вивисекции, и их нам трогать не запрещали. Так что мы быстро начали их перебирать, открывать и касаться кончиком пальца с громадным количеством рецепторов на нем. Колсон на это косилась, но молчала и не мешала нам работать. Новых данных нам хватит надолго, но поверхностные выводы мы получим уже сейчас. О, так вот как они тут всех оживляли и спасали, но пока и это подождет. Мы даже и не заметили, когда начали улыбаться. 6 часов спустя под пристальным и непонимающим происходящее взглядом Колсон, ибо со стороны Безликий что-то трогал, шел дальше, опять трогал, а затем начинал долго и пристально созерцать пустоту, порой хмыкая и идя дальше. При этом на его губах была такая улыбка, что она пугала даже ее. Ну, что я могу сказать, к какой бы синекожей расе ни относилось данное чудо, но у меня есть большие подозрения о том, что их вид был создан искусственно, умельцем где-то на голову превосходящим меня и возможно даже не на одну. С чего я так решил? Да так, просто я впервые вижу вид, у которого напрочь отсутствует возможность к дальнейшей естественной эволюции как таковой. Ну как впервые, у моего роя-то тоже такой возможности так-то нет, из-за чего я и делаю такие выводы. В генетическом коде данного вида разумных просто нет того, что обычно зовется генетическим мусором, а именно участков, от наличия которых тем же людям ни холодно, ни жарко, но в то же время и важность этого мусора не стоит недооценивать. Поясняю на пальцах. Генетический код человека совпадает с тем же шимпанзе на 98%, а с крысой на 90%. При этом, если человек и похож на обезьяну, то разрыв с крысой, думаю, очевиден. Естественная эволюция вообще вещь занятная, как и рекомбинация генов, позволяющая за счет этого самого мусора порой получать новые витки эволюции для видов или полезные особенности, что можно впоследствии закрепить при помощи той же селекции, ну или в результате обычного естественного отбора. Да и про мутации не стоит забывать, как и про аномалии. Ведь тот же ген X долгое время относился к этому самому мусору. Но у синекожих и здесь без вариантов. У них разнообразие разве что подразумевается во внешности и все. Однако и не стоит говорить, что это плохо, ведь все познается в сравнении. К тому же, а вдруг у них, как и у асов, много завязок на энергетику, и я банально спешу с выводами, вот-вот. Но даже если нет, то сравнивая их с теми же людьми, можно сказать, что синекожие точно живут в разы дольше, почти не болеют, о генетических болячках вообще речи не идет, их просто быть не может, да и по физическим параметрам они людей превосходят в несколько раз. Так что да, об естественной эволюции они могут забыть, но у них и так вроде все хорошо. И это я еще молчу об их явно более высоком уровне технологий. А еще, у них очень любопытная кровь. Если перелить такую человеку, то это его не то что не убьет, но и позволит продлить жизнь и заполучить несколько интересных особенностей, присущих синекожим. Хм, а это что? Что-то мне это напоминает. Еще 2 часа спустя созерцание одним магом пустоты, а также радости Колосан тому, что на базе хватит провизии на долгие годы, ибо ее спутник окончательно ушел в себя и возвращаться пока не собирался. Ау, то-то генетическая структура не люди, позволяющая им претерпевать трансформацию при наличии катализатора, мне казалось столь урезанной в сравнении с геном X. Ну, вот я и узнал, кто создал не люди, про особенности своей крови они, видимо, были в курсе. Ну или кто-то не постеснялся использовать генетический материал синекожих в эксперименте. Хм, уху, ясно, понятно. Теперь я, возможно, даже знаю, что представляет собой тот самый загадочный катализатор, позволяющий нелюдям проводить этот ихтерогенезис. Вот только вопрос, а смогу ли синтезировать? А так у меня сегодня явно праздник, и он еще не закончился. Однако, не стоит забывать, что привезли меня сюда неспроста, а в связи с тем, что проект по использованию данного тела в медицинских целях себя немножечко не оправдал. Пора бы уточнить причины, а то что-то я напрочь забыл про Филиппу. Я уже подала директору прошение по закрытию программы, но тут появился ты. Традиционная улыбка Колсон давно сошла с ее лица. Да, курируемый ей же проект явно совсем не оправдал ожиданий, ибо абсолютно все, кого вернули с того света или не дали окончательно окочуриться, посредством введения им выжимки из крови и потрохов данного индивида, что в свою очередь запустило в организмах людей процессы активной клеточной регенерации, что и помогло спасти их жизни, и таких было аж целых 5 человек, которые в свою очередь немножечко сошли с ума в течение последующей реабилитации. Мда, и я даже знаю почему, но мне для начала стоит уточнить симптомы безумия. Непреодолимая и маниакальная тяга к начертанию символов неизвестной природы, предположительно взятых из письменности инопланетян, отчеканила Филиппа, а затем добавила в упрощенной форме. Они все начинали чертить или рисовать так или иначе чем-то похожие черточки и кружки на любых доступных поверхностях, одна из них даже пыталась вырезать их у себя на коже. Это было сродни приступам, и чем больше проходило времени, тем чаще случались эти приступы. Начертание, любопытно. Для меня так-то не новость передача обрывочных знаний через столь специфический путь, но маниакальность, что же за образы достались этим людям? Или тут дело в разнице восприятия мира у синекожих и людей? Было бы интересно посмотреть, что с ними случилось в итоге. Тут вроде не принято убивать умалишенных, чтобы те не мучились. И тут Филиппа вновь удивила меня за сегодня своим ответом. Извини, но повтори еще раз, что вы сделали с подопытными. Я даже опешил от этого момента, а Колсен дернулся глаз при слове «подопытные». Не называя их так, они были хорошими агентами, с многими из них я работала не один год. Но да, ты не ослышался, мы стерли им память и переписали личности в надежде, что хоть так это позволит им прожить остаток жизни нормально. Угу, не послышалось. А как вы это сделали? Вам что, помог телепат? Ну, не маг разума же. Мой вопрос ее явно повеселил. Брось, телепатов не существует, это научно доказанный факт. Так и передам Эмме и Шарлин, их несуществование аж кто-то доказал. Правда, не удивлюсь, что под этим доказательством найдется автограф последний. Впрочем, такого же мнения когда-то был и Картер, а после познакомился с Эммой и был этому не рад. Тем временем Колсон продолжила. Нам помогли устройства на основе технологий, что, как я теперь знаю, остались от Натаниэля Рихтера, о котором ты тоже хотел узнать. Угу, не зря интересовался. А поподробнее можно? Да, совсем не зря интересовался. А папаня-то, оказывается, умел записывать информацию в мозг и не какой-то там магией или телепатией, а старыми добрыми механизмами. Правда, судя по показанному агрегату, это у них тут требует для начала немножечко отсоединить черепную коробку подопытного. Но сам факт, они буквально переписали личности людей, дабы избавиться от столь странного побочного эффекта. Ну, тоже вариант, хоть и сомнительный, не удивлюсь, что память крови вновь прорежется со временем, просто может примет иную форму, о чем я и сообщил. Они под наблюдением, но пока мы не заметили повторения приступов, и мы ушли от темы, так ты сможешь помочь с решением этой проблемы, или тебе что-то еще нужно, тогда скажи. И тут я задумался, и не потому что не знал, как избавиться от побочного эффекта, а потому что по условиям нашего с ней и Фьюри договора, у меня был выбор, правда он скорее задумывался как альтернатива на случай, если я буду бессилен решить проблему. Так что я могу просто познакомить их с Аморой и Марнат и предоставить информацию об асах, а могу поколдовать с выжимкой из потрохов синекожей. Так что же выбрать? Хороший вопрос, правильный. Я выбрал. Да, я могу убрать данный побочный эффект из этого вашего состава, что вы назвали GH-325. Это оставит мне варианты для будущего торга, правда я еще не решил какого именно. Ведь тело у них только одно, а я так-то могу и аналог этого коктейля сделать. И да, как я чуть позже уточнил у Аморы, я имел честь исследовать тело почти целого представителя Кри. Чему та была удивлена, ведь по ее мнению Кри никогда не были на Земле, ибо помимо того, что это один из 9 миров асов, с которыми у них не вражда, но друг другу они малость не нравятся, тут также для них не должно было быть ничего интересного. Правда, это было ровно до того момента, когда я ей рассказал о связи тех с нелюдями, одна из которых так-то вместе с нами живет, и мнение Амора изменилось именно при слове «терригенезис», о котором она знала и который во многом и послужил причиной негативного отношения асов к Кри. Вот только и тут всплыл один нюанс. До сегодняшнего дня считалось, что эксперименты Кри по терригенезису, где они хотели получить могучих воинов-рабов, полностью провалились. «Ну, а ты почему об этом не говорила?» Поинтересовался я у одной пернатой, что как раз тогда прилетела с очередным докладом по слежке за одной русской. Мой царь, Кар, я небольшой знаток истории Кри, Кар, мне не было то интересно, Кар, и разве это важно, Кар, это заявление явно порадовало Амору, но она дипломатично промолчала, за нее все сказала ее улыбка, что заставило ворону недовольно нахохлиться. Хороший вопрос, Каркуша, правильный, и я пока сам не знаю. Вот только тихое хихиканье матери на периферии моего восприятия явно на что-то намекало. Хи-хи-хи, смех стал громче, ворона нахохлилась сильнее. Я в образе безликого, маленькая аватара самой смерти и две не самые адекватные и разумные, от одной из которых за версту несет безумием и что бы могло пойти не так, вот никогда не догадайтесь. Да, неминуемо настал день моего свидания с удачливой наемницей и ее подругой, и если в относительной адекватности домино я еще был вполне уверен, то вот ее подруга мне доверия в этом плане не внушала, и ладно я бессмертен, Нира так-то тоже, но, это же не является поводом за нее не переживать, вот-вот, так что сегодня ее наряд представлял собой не одежду производства колонии, а как и на мне морфировавшую под нее нярлу. Во избежание, так сказать, в очередном, заранее обговоренном месте встречи, меня ждала забавная картина, что неминуемо привлекала внимание прохожих. И если ярко-фиолетовая машина выделялась не сильно и ее можно было идентифицировать как минивэн, на более подробное описание моих скудных знаний по маркам и производителей как-то не хватало, то вот стоящих рядом с машиной наемниц было сложно не заметить. И я даже затрудняюсь сказать, кто из парочки сильнее привлекал внимание. Домино была одета в костюм капитана пиратов, прекрасно подчеркивающий все достоинства девушки и в который ее любимые пистолеты вполне гармонично вписывались. О том, что она именно капитан, свидетельствовала шляпа-треуголка и недавно мною просмотренная серия фильмов о пиратах. Данный наряд явно был взят из них, точно. Сейчас же на экраны выходит четвертый фильм. Но зачем все же нужен наряд? Подруга же Домино выделялась даже сильнее, ибо на ней тоже был костюм. И это был костюм панды, да самой обычной панды, такие костюмы можно увидеть в роли всяких маскотов. Костюм был объемен, пушистый, мягок, а еще несмотря на свои габариты она в нем крайне быстро могла бегать. Надо ли говорить, куда она побежала, как только я и Нира оказались в поле зрения наемниц. «Мой ангел!» — закричала панда и понеслась на Ниру. «Лысик!» — вторила ей пиратка и понеслась на меня. К слову, она тоже бегала не менее быстро. «Эх, до нас они не добежали!» Я даже немного удивился произошедшему, ибо к наличию тени я уже привык, а в этот раз не брать ее с собой смысла не было, но вот того, что она в этой ситуации решит кинуться на перерез, как-то не ожидал. И что любопытно, если панда не могла избежать с ней встречи, по причине своих габаритов, чисто физически, то вот то, что Домино тоже не смогла как итог уклониться, было удивительно. С ее то удачей, серьезно, но факт, тень споткнулась, перекувырнулась, неудачно попыталась вскочить, явно при этом подвернув руку, но все равно умудрилась сцапать Домино за ногу и закончить бег той знакомством носа наемницы с асфальтом. Рядом оказалась и панда, которой хватило молниеносной подсечки, проделанной в процессе предыдущих маневров. И вот стою я такой весь красивый в черном костюме и в шляпе, рядом со мной стоит Нира в черном платье и таких же сапожках, в тон к моему костюму и ее волосам, сложенным в замысловатую прическу, а под нашими ногами лежит эта троица. Мда, а ведь свидание еще даже не началось. «Лысик, а это кто?» — спросила Домино, потирая ушибленный нос и явно думаю, доставать или не доставать пистолеты. «Хм, где-то я тебя видела, азиаточка, еретичка узкоглазая, как можно нападать на милую панду, бегущую к ангелу? Это же панда, и вообще, нельзя стоять на пути настоящей любви, я буду жаловаться автору, и тогда ты так и останешься актером третьего плана», — вторила вторая пострадавшая, и попыталась встать, судя по хрусту быстро срастающихся костей, подсечка была достаточно мощной, чтобы ногу еще и сломать. «Хм, а профессионально сломала, в трех местах», — добавила она уважительно, когда у нее это все же удалось, а тень, а она просто молча встала, преграждая дорогу ко мне и Нире, и так же молча и спокойно отряхнулась. «Это моя телохранительница, Юрика Аяма», — сказал я и припомнил настоящее имя японки, а то я ее так-то тенью в принципе называю. «А тебе нужна телохранительница?» — удивилась Домино. «Хм, а знакомое имя? А моего мнения в этом вопросе почти и не спрашивали», — ответил я и пожал плечами. «Точно, Аяма, азиаточка, а ты случаем не родственница этого, как же его?» «А точно, лорда темного ветра», — При упоминании данного прозвища, у Тени на лице начали отчетливо меняться эмоции, от гримасы боли, до гнева, но Домино на это внимания не обращала, а уже переключилась на меня. «Лысик, так ты что, еще и с этими убивцами сотрудничаешь? Нас бы с подружкой привлек, мы и возьмем». Она прервала фразу, так как теперь полностью сосредоточилась на Тени, из пальцев которой начали медленно, но громко и крайне показательно вылезать адамантиевые лезвия. «Японочка, а ты это, зачем железяки достаешь?» Та ее проигнорировала. «Тень, а вот услышав мой голос, она замерла и, словно опомнившись, посмотрела на свои лезвия, которые затем быстро начали исчезать в пальцах, после чего она повернулась ко мне и быстро склонилась в поклоне, и все бы ничего, но, прошу простить меня, Данна сама, она еще и заговорила, я аж завис, вот чего я не ожидал, так это того, что она заговорит, и что она в конце сказала, это что-то на японском, ох уж эти япошки с их традиционными поклонами», прокомментировала сцену Домино, вот не надо так, Доминошка, их аниме это вещь, особенно, начало панда, так, подруга, а ну-ка цыц, мне хватило и прошлого раза, когда ты мне показала, что ты там у себя за мультики смотришь. Панда на это дело явно возмутилась и всплеснула руками. Ну не понравился тебе хентай, и между прочим зря, но там и обычные прикольные мультики есть. Вот к примеру, меня спор двух закадычных подружек не волновал, к тому же Тень не торопилась разгибать спину, а, видимо, ждала ответа. Прощаю, хоть и не совсем понимаю за что, но ты в порядке? Она разогнулась, но вместо ответа лишь кивнула. Кажется, сегодня я больше ее голос не услышу. Мда, ох уж эти чужие тараканы. И вот тут-то и началось мое свидание, и оно было именно свиданием. Причем, программа свиданки была рассчитана на весь день. Наемницы не мудрили, но и подошли к делу, можно сказать, творчески. Тот же костюм Домино нацепила, ибо в программе присутствовал просмотр новой части нашумевшего фильма в кинотеатре. А затем или если мне и мелко это не интересно, то свидание должно было переместиться в Луна-парк на Кони-Айленде, где ее костюм тоже не будет лишен логики. Да и, все любят панд, ибо как их можно не любить, а также все любят парки аттракционов. «Мороженку», заявила панда и достала мини-холодильник с мороженым. Удивительно, но это чудо вело себя почти адекватно, если, конечно, не сильно вглядываться. Или она просто-напросто так сильно стесняется своей внешности, так-то не мудрено. Я когда ее впервые встретил, не думал об этом, но ведь она может и мутант, но не простой, а искусственный. Ей привили тот самый ген X, а затем добились его активации. И методы там наверняка от пыток отличались слабо. В результате чего я имею честь наблюдать организм, который умудрился побороть в себе рак, путем его тотального выживания из себя. Причем, сами изначальные раковые клетки все еще в нем есть. Просто они под воздействием чудовищной и постоянной регенерации просто-напросто не способны бесконтрольно расти, ведь как ни парадоксально, но этим параметром теперь обладают абсолютно все клетки ее организма, и они расположены исключительно на своих местах. О том, откуда именно берется энергия на регенерацию, лучше промолчу, но убить ее явно во многом сложнее, чем ту же тень, просто похоронить навечно в гробнице было бы явно проще, особенно, не имея на руках парочки артефактов, способных хотя бы влиять на астральное тело и корежить энергетику. КХМ, не обошлось и без дополнительных мутаций, а именно, очень странной работы ее мозга, клетки в котором немного нестабильны, а еще имеет место мутация кожного покрова, в результате чего ее кожа нелицеприятна на вид. Но все же, ей там не жарко, а то под костюмом панды у нее был одетый второй черно-красный, к тому же он был обвешан разным оружием, как огнестрельным, так и холодным, и это я еще молчу про арсенал, что она разместила в кармашках на поясе. А вдруг кто на моего ангела покусится, а я без гранат, катан и пистолетов? Нет, так-то можно и по старинке руками и зубами, но мне как-то катанами удобнее. Был мне дан лаконичный ответ, после которого панда вновь переключилась на довольную мороженкой и пушистостью панды Неру. Ребенка вообще все устраивало, и фильм, и парк аттракционов, и сами аттракционы, и чимичанги с шаурмой. Ну а то, что неудачливые прохожие вздрагивали и старались поскорее уйти от нее подальше, в моменты, когда им не везло встретиться с ней взглядами, так это была не наша проблема. К слову, аттракционы и мне тоже пришлись по вкусу, надо будет сюда затем со зверинцем прийти, хотя они же вроде надеялись в Диснейленд сходить. Вот прямо то ли сразу, то ли во время, то ли после дня рождения Старк, ибо тот как раз находится в Лос-Анджелесе. точнее один из Диснейлендов. И там выбор, наверное, должен быть в разы больше. Домино, ты же понимаешь, что я и не думал об отношениях с тобой. Спросил я так и липнувшую к моей руке везучую наемницу. Вопрос ее не смутил, она лишь на него фыркнула. Лысик, какие отношения? Я наемница, а наша братья долго не живет. Ну, за исключением Ванды. Она кивнула на лучащуюся довольством панду, что наконец-то усадила Неру себе на плечи. Она себе даже прозвище взяла из-за этого, ибо Дедпул – это пул ставок, где мы ставим на то, как скоро окочуримся. И между прочим, я там часто угадываю. Но я, может, и везучая, вот только не бессмертная. Рано или поздно и мне не повезет. Протянула Домино, затем встряхнула головой и выдала. Так что я рассчитываю максимум на приятное времяпрепровождение, в идеале в горизонтальной плоскости. Хотя, есть и другие варианты. Протянула она заговорщически и захихикала. Хм, а наемники-то от мира к миру слабо отличаются. Вот только они редко напрямую признают свою очень вероятную смерть. Одним свиданием тебя же в койку не утащить. Да, да, т.ц. Хм, но ты и не послал меня в пешее эротическое, заметила Домино. Да, не послал. Йо-хо-хо-хо. Значит, я все же имею все шансы. Не буду этого отрицать. Но меня смущает нездоровый интерес твоей подруги к моей сестре. Обратил я внимание на панду, что сейчас показывала мастер-класс по стрельбе в неком подобии тира, где главным призом была большая плюшевая панда. Ну да, кто бы сомневался. Забей, у нее в голове хаос, и это для нее нормально, но она твою сестру и пальцем не тронет до хотя бы 17 лет и без ее согласия, в этом я могу поклясться, отмахнулась Домино. Потом немного подумала и добавила, ты только это, ей свой реальный адрес не говори, а то мы же по соседству поселимся. И тогда все, ты от нее уже не избавишься, ибо патроны имеют свойство заканчиваться, а Ванды нет, выдала она тоном высокомудрого старца, а затем, о, а пошли сплавимся вон на тех бревнах, указала она на очередной аттракцион, где стилизованные под бревна, то ли лодки, то ли вагонетки спускались с горок, по которым текла вода, да на приличной скорости. Мы там не промокнем случаем, пустишь меня к себе на колени? Там вроде пристегивают. ПФФ, нашел проблему. И правда, именно ее зажим не защелкнулся. Йо-хо-хо-хо, и хи-хи-хи, кричала и смеялась веселая пиратка, размахивая своей треуголкой сидя у меня коленях. При очередном спуске с горки, ей вторил свист прохожих, что оценили зрелище. Хм, а ведь костюм везучей капитанши пиратов в чем-то даже символичен. В целом свидание вышло на удивление спокойным, что для меня было не меньшим шоком. Ибо вот что-что, а вполне спокойного свидания в компании с этими двумя подружками, я вот никак не ожидал, если не считать начала и конца. Ибо в конце дня, когда уже смеркалось, подружки выехали на своем минивене за город на пустынный пляж и начали сноровисто разгружать ящики из багажника, очень вместительного багажника. Что именно лежит в ящиках, я знал, но не думал, что они и это приволокли для свидания. Ну... Буду теперь знать, что если иметь навыки и знания, то даже из ракетницы гранатометов, а также нескольких подручных средств из ближайшего супермаркета, можно на выходе получить вполне стандартный фейерверк. Ну, почти, ведь всем нравятся фейерверки. Выдала панда и выставила таймер на минуту, а затем добавила. Главное быть от него подальше, когда таймер дойдет до нуля. Хотя, тогда же мы продолжим наше свидание за гранью. Да, мой ангел, да. Тетя Панда, радостно подтвердила Нера, ожидающая обещанного представления. Ну нафиг, фейерверк мы наблюдали за пару километров от места взрыва, куда я перенес всех, пнув Панду в портал и взяв за шкирку Домино, а под руку Неру, ну а тень сама спокойно прошла следом. Эх, красиво, сказала Домино, прижимаясь ко мне и любуясь серией правда вполне себе красивых взрывов. Но машинку жалко. Знаешь, как сложно было найти машинку с таким шикарным цветом? Она недовольно поморщила носик и повернулась к панде. Так что, Ванда, Ась, и я сегодня панда, а не Ванда. Да пофигу, с тебя новая тачка. И как мы теперь домой поедем? И почему ты опять выставила лишь минуту? Но мой ангел не хотел долго ждать. А поедем, вызовем такси, точно. Есть у меня тут одна знакомая таксистка-индианочка. Так, а куда я опять запихнула свой... честно добытый в неравной схватке, телефон, хм, а, точно, нас же тогда вместе разорвало, Доминошка одолжи сотик, мда, вот бы столь же спокойно, прошел мой завтрашний поход к древней, хи-хи-хи, что-то мне не понравился традиционный смех матери, Комар Тадж встретил меня весьма непривычно, и это было далеко не из-за того, что я в кои-то веки явился сюда местным днем, ибо когда в Нью-Йорке ночь, я предпочитаю спать в обнимку со своей рыжей грелкой, и после Монако мнение грелки на этот счет я как-то не спрашивал, КХМ. К тому же библиотека тут так-то круглосуточная, но сегодня все было иначе, ибо вести ученицу на экскурсию, что должна была плавно перейти в переговоры, все же было предпочтительнее местным днем. Если честно, то после моего последнего посещения этого дивного места, когда я и добыл свой прекрасный, во многих смыслах, трофей, я ожидал увидеть столь привычный затаенный страх в глазах других магов, а то и открытую неприязнь. Все же целая орава тварей моего личного производства, что несет смерть вначале наемникам, а затем и другим таким же тварям, зачастую несет столь же очевидные отпечатки на видевших все это со стороны. Да и последний разговор с самой древней закончился не на самой приятной ноте. Она много что могла с тех пор надумать. А еще я полагал, что увижу тут следы ремонта, все же для храма та битва не прошла без разрушений. Однако, реальность преподнесла сюрприз, и помимо новой почти ощутимо волны детской радости от лужицы, я также имел удовольствие получить от местных колдунов с виду вполне неподдельные проявления уважения и даже радости от моего визита. Многие, завидев меня, не преминули обменяться местными традиционными приветствиями с уважительным произношением «мастер безликий» и неглубоким поклоном. И вот именно страха в глазах большинства я так и не заметил. Как и следов ремонта, храм вновь выглядел таким же древним, как и был. Реально удивительно, как они этого добились. Не время же откатывали при помощи камня бесконечности. Вот-вот, но факт, я следов даже глазами фавна не вижу. Во взглядах же окружающих было максимум любопытства к той, что шла позади меня и крутила головой чуть ли не на все 360 градусов. Хотя почему чуть ли, вот она вполне себе повернула голову так, что любой бы на ее месте свернул этим себе шею, а ей нормально, она порой вообще жидкая. Да и сейчас она сильно волнуется и не предстала в форме лужи лишь по причине своей одежды, ага, нярлы, что сейчас изображает подобие моего, столь же традиционного для этого места, черного балахона. А вот кожный покров не изображает, так что все окружающие могут с любопытством наблюдать за металлической рыжей макушкой моей горе ученицы, как и за метаморфозами этой макушки, сопровождаемой ойканьем самой лужицы, что тут же старалась вернуть нормальную форму. Вот на таком моменте перед нами и материализовалась морда и зависла, как и сама лужица, что уставилась на мелкого дракона у той в руках. Дракон же уставился на нее, явно оценивая то, где ему будет выгоднее получить столь желанную ласку, у морда, у меня или у новенькой и неизвестной. Хм, а давненько я не видел эту свою поделку, а она даже смогла немного отъесться, значит, кормит ее исправно, даже перекармливают. Дракоша решила попытать счастье с незнакомкой, так что теперь морда очнулась, но ее явно придавила звуковая атака радостного писка имени моей горе ученицы. А-а, дракон, учитель, дракон, а-а, я глажу дракона. Сесилия, это не дракон, это одна из моих химер, решил я немного остудить ученицу, когда первый накал эмоций спал. Вот только, кажется, добился немного иного эффекта и получил вначале опешившую лужицу, что затем очень и очень жалобно произнесла: «А можно мне тогда такого же?» И после добавила: «Беленького, и сколько затаенной надежды-то умудрилась вложить в вопрос, будет ей дракончик». Вот только зря я это вслух сказал. Эх, бедные мои барабанные перепонки, и шея, на которой повисли, и поцелуи тоже лишние. Морда же опять зависла. Нярла, безумие мое, а не многовато ли ты от настоящих драконов решила в будущую химеру запихать? Мда, но экскурсия явно началась хорошо, а вот продолжилась. Как так вообще получилось? Я же вроде хотел узнать, где древние, и попросить, пока я буду с той говорить, провести небольшую обзорную экскурсию для моей ученицы. Так почему я очутился перед тренировочной площадкой, сидящим на стуле с чаем в руках и древний рядом на таком же стуле и с такой же пиалой ароматного чая, и сидим мы тут с целью посмотреть, как там дерутся наши ученики? Вот только не стоит забывать о том, что тут вообще все маги, это ученики древней. Так что напротив Сесилии оказалась морда, а она вообще-то мастер. Не думала, что увижу на твоем лице столь много эмоций, безликий. Однако, я точно помню, что ты хотел услышать мои советы по поводу обучения. К тому же мне интересно оценить, насколько может пользоваться магией та, кто, по твоим же словам, к ней почти невосприимчива. Так к чему волнение? молвила древняя с доброй улыбкой на лице. «Почему она выглядит такой довольной?» «Да, она тоже удивила. Почему-то ее взгляд с нашей последней встречи заметно потеплел. Я что-то пропустил, как оказалось, да. Но спарринг, так еще и с мастером», указал я на очевидное и пригубил чашку чая. «Хм, такого в моей коллекции нет. Местный сорт, мастер Морда точно не перегнет палку и будет оценивать ее не хуже, чем это сделала бы я сама. Она прекрасный инструктор. А сам же бой еще послужит и проверкой характера самой проверяемой. И кстати, тебе не кажется, что для подобной проверки часть тебя на девушке излишня?» «Логично», был вынужден признать я и повернулся к импровизированной арене. «Ученица, ноль реакций. А ведь я громко сказал, Сесилия». Результат был аналогичным. «Лужица». «А, да, учитель». «Все же», откликнулась явно выбитая из колеи девушка. «Ты же уже не раз спарринговалась с Илианой?» «Разумеется». «Тогда не бойся, просто покажи, чему уже научилась, и вспомни спарринги с Рогатой. Твоя противница владеет похожими навыками. И да, Нярла сейчас с тебя уйдет, постарайся не расплыться». «А, хорошо, учитель». Немного опечаленная окончанием обнимашек Нярла, превратившись в аморфную белую массу, показала собравшейся публике столь же аморфную металлическую массу и быстро уползла к краю арены, где и приняла свою более привычную форму, чем вновь вызвала шквал любопытства от окружающих. «А, ну да, она же эту форму тут ни разу не принимала, ученица же». «Ну, в металлической луже можно было заметить и вполне гуманоидные черты». «Да, она точно волнуется. Надеюсь, Морда будет осторожной, а то мало ли, ибо моя ученица вообще крайне опасное существо, особенно для местных магов. Да и ее хоть и простые магические трюки могут удивить, если сказать нервничающему человеку, находящемуся в непривычной обстановке и ситуации, не нервничать и успокоиться. Думаете, ему это поможет?» «Ну, лужица не помогло, так что начался спарринг, можно сказать, что никак». Сесилия стояла и изображала текущую статую, а Морда явно думала, с чего бы начать, и с любопытством смотрела на эту самую статую. Так что на первые заклинания лужица отреагировала более чем никак, впрочем, и сами заклинания результат принесли тоже более чем никакой. Ну что лужицы могли сделать эти магические иголки? Они бы и обычному человеку были почти безвредны, но да, неприятны, мало кому понравится укус целого роя ос, иглы Сектарака. Послышался комментарий с последующими пояснениями от одного из наблюдателей, сего представления. После иголок последовало еще более бесполезное и опять же почти безвредное заклинание, но на этот раз запитанное энергией по максимуму. Это были чары удерживания в виде магических цепей, что должны были связать с собой свою цель. Цепи повторили участь иголок, они буквально распадались, касаясь металлической плоти. «Связывающие цепи кракана», донеслось до моих ушей. За цепями последовали ленты, чье отличие от цепей было лишь в природе магии их формирования, и они, видимо, еще и душить должны были. Ленты и кольца Гагадара. Хм, так это было два заклинания, и что из этого были кольца? Ленты-то понятно. А вот на следующее лужица отреагировала и еще как, быстро рванув в сторону, ведь это была красная молния. Вот только она могла и не пугаться так сильно, ведь электричества в этой молнии не было от слова совсем. Это был скорее огонь, и опять же, Морда явно занизила мощность заклинания. Зря, ведь жара Сесилии тоже не сильно стоит опасаться, она у нас девушка тугоплавкая, а это губительные молнии Балтака. Уху, все же молнии, а кому там все это комментируют на краю арены? Хм, а у магов-то случилось новое пополнение в рядах, то-то древняя такая довольная. Этот момент и можно назвать началом спарринга, ибо молнии лужица опасалась почти инстинктивно, что логично. Именно электричество ее ахиллесова пята. Однако это теперь стало скорее игрой по попыткам прицельного попадания в металлическую лужу молниями. Лужа этого не хотела и активно уклонялась. Когда же те в нее все же попали, результат был тем же, никаким. И повышение мощности заряда молнии результат не изменил. Ну, разве что немного нагрел металл, на что Сесилия посмотрела и даже расслабленно выдохнула, потыкав место попадания. Логично, будь это настоящей молнией, то тут бы спарринг и закончился. Ученица столь же странная, как и ее учитель, вот только ты разве не ученица мага? Чему он тебя учит? Бегать и уклоняться? Спросила Морда и явно постаралась немного подначить Сесилию. Не говори плохо о нем, я просто испугалась и волнуюсь, и это подействовало. Лужица аж собралась. И вообще, я же могу вас ранить. Что-то сомневаюсь, выдала тем же тоном морда, и на одной ее руке загорелся магический щит, а в другой она поиграла посохом живого трибунала, обратив тот в плеть и ударив об площадку. К тому же тут же твой учитель, а он прекрасно умеет лечить, и правда. Ну тогда вы сами напросились. Толчок, после выкрика последнего слова Сесилию, что уже вполне выглядело как металлический человек, буквально метнула в сторону морда, которая по привычке выставила перед собой щит, не выдержавший знакомства с остальным и рассеивающим магию кулаком, но кулак не ударил. В последний момент лужица всадила ноги с шипами в площадку и полностью погасила инерцию толчка. Кулак же разжался и явил, выступившие на металле, переплетение нитей, горящие белоснежным светом. Удар. Это совпало с выкриком, и запитанный конструкт из нитей наконец-то смог сформировать заклинание и выплеснуть заряд, телекинетический заряд, такой же, что и запустил Сесилию в полет словно ядро. И вот уже через всю площадку полетела морда. Ну а я, вновь увидев это безобразие, прикрыл лицо рукой. Эх, сам виноват, что не следил за ростом своей горе ученицы, у которой в инструкторах были такие же молодые девчонки и целая заноза. Да, сам виноват. Однако и за изобретательность, и за отточенные навыки ей можно поставить много плюсов. А вот эти выкрики, напоминающие симфонические активаторы заклинаний, которыми они не являются, а вообще появились как способ отработки командного взаимодействия в тренировках у девушек, и к магии отношения не имеют никакого, это лишь обозначение действий для соратниц. Но, тут-то этих соратниц нет, да и этот ее удар, бесполезная трата магического заряда накопителя. А вот то, как она додумалась им же запускать себя в полет, очень умно, ведь напрямую на нее можно воздействовать лишь тонкими манипуляциями с громадным контролем. Мои основные навыки в рамках специализации, которыми лужица не владеет. Для этого нити нужны этак на три порядка тоньше и хороший контроль потока маны, за который у нее вообще отвечает химера-преобразователь. Но, это если говорить о прямых воздействиях, ибо она толкает не себя, а небольшую металлическую сферу внутри себя. Более того, это по факту полноценный артефакт, что девушки свояли на 3D-принтере, и на который ей только и надо что заряд маны подать. Она вообще артефакторикой стала баловаться, после изобретения источника энергии вместе с Петрой. Вот как отработало создание плетений внутри себя, так сразу и начало. Так что толчок — это артефакт, а вот удар — это она сама нити в нужную форму сплела. И вот честно, лучше бы она просто влетела в морда, это же эффективнее. Особенно, если вместо кулака было бы лезвие. Полет для чародейки не был долгим, она легко и просто погасила инерцию за счет своих артефактных сапожек. Неплохо, но почему ты не ударила? Вот мне тоже интересно. Ну так вы же мои магические навыки хотели увидеть. Блин, и ведь не поспоришь. И правда. Ну тогда давай продолжим. Сказала морда и, улыбнувшись, задействовала новое заклинание. Хм, кажется, ее полет был к дождю. Дождь Гагадара. А ведь и правда дождь. Скорее даже ливень. Конденсирует влагу, а затем придает каплям неслабый такой кинетический импульс, такими каплями и убить можно, но лужица у меня прочная, стоит и в ус не дует, только ойкнула от неожиданности. Хм, а если так, морда вновь изменила тактику, дождь исчез, ему на смену пришел ураганный ветер, и под новый ойк лужица воткнула руки в площадку и закрепилась, а то бы ее сдуло, ибо она может и металлическая, но легкая, а это у нас ветер ватумба. Последовало очередное пояснение. «Хорошо, а если так?» – произнесла через полминуты морда и вновь изменила заклинание. Площадку накрыл густой туман магической природы. «Туман Валтора, а, и змеи Валтора», – прокомментировал мастер-инструктор для новенькой. «М, змеи, хм, и правда змеи, что ползли по площадке, скрытые туманом. И ведь эти заклинания вновь на новой мане. Морда проверит, не поможет ли смена источника силы и эффективности воздействий, а то имена в названиях четко намекают на источник сил. Да, это те самые владыки измерений планов, которым почему-то глубоко начхать на то, что местные у них силы черпают. Вот туман был очень полезен, ибо лужица потеряла из вида свою соперницу, а вот кусающиеся и пытающиеся связать свою жертву змеи закончили так же, как и цепи с лентами до них, развеялись. Ученица их даже и не заметила, а лишь приготовилась к нападению, подняв зажатые кулачки на уровень плеч и застыв, всматриваясь в туман. Сама же морда выпрыгнула из тумана подле моей ученицы, как чертик из табакерки, с явным намерением проверить эффективность своего посоха, но первый кулачок разжался и явил новый рисунок нитей, горящих желтым. Вспышка. Даже густой магический туман не уберег зрителей от необходимости закрыть глаза. Звуковая волна, а затем и уши, ибо она разжала и второй кулачок. Первое было вообще самым первым заклинанием лужицы в жизни, которым она умудрилась спалить тогдашнюю болванку, а вот второе уже не было ее радостным писком, а было полноценным заклинанием на основе простейших вибраций, ведь звук – это вибрация воздуха, а громкий звук – это еще и хороший способ оглушить противника, а то и барабанные перепонки тому повредить, плюс ослепление. И к слову, для смены простых плетений у лужицы уходит где-то от 1 секунды до 3-2 одновременных простых плетения в руках, это ее предел. Да долго и мало, но замечу, что время на это у нее сейчас было и она еще только учится. Так что, удар, морда вылетела из уже почти исчезнувшего, без подпитки, тумана. А ведь у лужицы еще и огнемет есть. И кое-что еще, толчок, Сесилия полетела вслед за морда, которая может и была дезориентирована, но сапожками воспользоваться умудрилась. К слову, в этот раз в ладошке у моей ученицы ничего не светилось, а просто торчало два контакта. Электрошок, самое сложное в этот момент для Сесилии было случайно не коснуться морда, а то спарринг бы закончился и для нее. Да, местные маги может и сильнее, а также прочнее обычных людей за счет токов энергии в теле и поддерживаемых чар, но все еще люди, да и заряда лужицы не пожалела. И да, последним была та самая поделка, сделанная и адаптированная вместе с Петрой под нелетальное оружие, но оно же на магическом кристалле работает, да, вот, значит магия, мда. Ну, основы она узнала хорошо, к тому же вполне смогла их опробовать на одной занозе, что и советы дать не поленилась. Ну, еще бы та поленилась, ведь кто ее в школе-то кормит, а ведь лужицу еще и кое-чему другому успели научить во время их тренировок, а именно вязать, удерживать и вырубать противников, немного их придушив. Результат налицо, она смогла одолеть в спарринге целого мастера. Вот только есть тут и еще один момент. «Покажи накопитель», — сказал я, подходя к ученице. «Да, учитель». На груди девушки показался кристалл. «Да, как я и думал». Он уже почти пуст, ведь она в основном запитывает нити заранее, то бишь каждое мгновение, пока плетение подпитывается и не находит выхода из-за сжатого кулака, идет непрерывный расход маны. Потери чудовищны, эх, а ведь в накопителе маны почти как в моем резерве, он вообще самый большой, что у меня вышло создать. Ладно, потом отчитаю, об огрехах поговорим после, а пока, ты умница. Спасибо, учитель. Да, тут еще есть над чем поработать, но и результаты за прошедшее время очень и очень хорошие, лишний раз показывающие, какой я плохой учитель и как много может умудриться добиваться хорошо замотивированный разумный с доступом к нужным знаниям и ресурсам. Мда, вот только из-за этого у нее упали оценки в школе, из-за чего мне тоже предстоит с ней побеседовать. Причем, сделать это бы стоило еще месяц назад, хм, подумал тот, кто в преддверии годовых экзаменов забрал ночью из общежития свою горе ученицу, мда, упс. После всего этого представления, в разы приободрившуюся Сесилию, все же повели на экскурсию, повела ее крайне задумчивая морда, которую я быстро привел в чувство и подлатал. А сам же я, как и планировал, остался побеседовать с древней. И беседа получилась сложной, во многих смыслах, и не только потому, что среди магов я увидел одно новое, но в то же время мне прекрасно знакомое лицо, лицо Стефании Стрендж, той самой, что и должна была прийти сюда за поисками исцеления и которая прекрасно видела и слышала, что я – целитель. Ведь именно ей один из мастеров рассказывал об заклинаниях. Правда, трудно сказать, когда это до нее дойдет, а то за происходящим она смотрела с явным очумением во взгляде. Да и саморой вышел очередной казус. Но давайте по порядку. Знаешь, по моему мнению, у твоей ученицы очень хорошие результаты в ее обучении, особенно на фоне остальных ее талантов, сказала древняя чародейка. На текущий момент, она не маг, а скорее живой артефакт и начинающий артефактор. Ее потолок – это достаточно простые плетения, и она пока так и не почувствовала токов магии. Но да, успехи у нее очень хорошие, а приятно такое слышать от более опытного в этом вопросе человека. Понятно, но сама идея поражает. Советов пока не дам, мне надо над этим подумать и поговорить потом с самой девушкой, а пока я хотела бы напомнить тебе о нашем изначально договоре, который неизменен. Можно подумать, что я забыл, почему меня в библиотеку пустили. Я не буду лечить руки, Стрендж, без твоего на то согласия, да и толку мне с этого, и попрошу не говорить об этом договоре, лучше сказать, что подобную услугу ты ей окажешь, если она получит титул мастера, но никак не раньше. Это же можешь приравнять к моему согласию, если тебе угодно, я кивнул. Но ты явно хотел обсудить не только это. Да, да, тут-то я и ошарашил древнюю, что одно когда-то безголовое тело, что я забрал, сейчас вполне себе живо и даже здравствует. А еще стоит уже не первый час во дворе моего дома в потемках и ждет конца наших с древней переговоров на ее счет. «Ты умеешь воскрешать мертвых?» — спросила древняя с непомерным удивлением на лице. «Хотя, зная, кто твоя сестра, ну, сестра тут ни при чем, и формально она не то чтобы умерла, асы вообще на удивление живучие создания. Я был скорее озадачен тем, что сознание тоже вполне себе выжило, честно говоря, думал, что мозг погибнет, но она восстановилась», — сказал я, опуская эту тему, «ведь в теории я и правда могу воскрешать мертвых, двух конкретных разумных так точно». Марнок признала ее моей пленницей и оставила ее участь на мое усмотрение, «но что скажешь ты?» «Понятно. Для начала я хочу увидеть ее, разумеется». Я открыл портал и перед древней предстал Амора, которая сейчас старалась изобразить саму покорность и уважительность, даже одежду выбрала неброскую, но вполне официальную, по меркам моды асов. Как по мне, это просто красиво расшитое серое платье, даже не зеленое, удивительно. Она его целый день так-то выбирала и выпросила разрешение на использование чар, чтобы подчеркнуть свое положение правильной прической и увеличить свои шансы. Однако, громкое сглатывание в самом начале было слышно отчетливо, что не помешало ей начать говорить своим новым голосом, что нынче был чем-то похож на журчание ручейка, но был уже вполне похож на голос человека. «Милорд», — поклонилась она мне, приложив руку к груди, «древняя», — последовал поклон, не менее глубокий, но вот руку она не прикладывала, «я Амора Чаровница из Асгарда, и я рада Прив». Я поморщился, голос стих, и она вновь сглотнула, но затем продолжила, «я приветствую Верховного Чародея Земли, прошу простить меня за ложь, милорд, но я боюсь за свою участь», вновь последовал поклон, «хаэм, и правда живая, а какой голос, ты не перестаешь меня удивлять, безликий, что же, я не буду ничего делать или предпринимать против Аморы Чаровницы и признаю твое право судить ее, но в то же время я запрещаю ей появляться в храмах моего ордена без веской на то причины», только и сказала древняя, при этом на ее лице и мускул не дрогнул, «я думал, что ты попросишь ее все же казнить, ведь не обошлось без смертей, за происки Суртуры, та бы послала не ее, так кого-нибудь другого, сейчас же в смерти Аморы не будет толку, да и я не из тех, кто будет осуждать оружие в чужих руках, даже если это оружие имело глупость само попасть в эти самые руки», Амора вновь сглотнула, камень то был в ее огород, но тут древняя напомнила мне об одной маленькой детали, «но то я, а что ты будешь делать с олимпийками, у них к ней претензий может быть не меньше». «Хаэм, а о них-то я и не подумал, как у них с рассудительностью, тем более что Амора умудрилась подчинить себе одну, а перед этим еще и как-то в голове второй покопаться, а собственно, что она с ней-то сделала, и почему при этом вопросе, Амора так старательно начала отводить взгляд, так еще и румянец на щеках выступил, и вот тут-то и случился казус, двери в зал распахнулись и на пороге оказалась, лысая, мне тут птичка нашептала, что, начала говорить вошедшая, но застыла, уставившись на Амору, словно баран на новые ворота. «Демоны, помяни Бога!» В помещение вошла одна из упомянутых богинь, богиня силы, строительства и трудолюбия, Геркулеса. «Ну все, писец котенку!» И эта мысль явно пришла в голову и мне, и древней, и самой, враз побледневшей Аморе. «Хи-хи-хи!» В повисшей тишине я отчетливо слышал заливистый смех матери и, кажется, не только я, но и древняя. И вот когда тишина уже затянулась, а я в красках представил будущее и скоротечное знакомство Аморы с адамантовой булавой, Герка наконец отмерла и немного выбила из колеи своими следующими действиями всех присутствующих. Для начала она явно не поверила своим глазам и выдала. «Хаэм, вроде я сегодня еще не пила», дыхнула себе в ладони и подтвердила вывод. «Угу, не пила, да и чем я тут могла напиться?» Значит, морок, ее вполне до того обычная одежда быстро сменилась на полноценный кожаный доспех, в котором я ее и видел в прошлый раз, а также я почти физически почувствовал, как в ее оболочке становится в разы больше энергии. Хаэм, не морок, она двинулась к Аморе, которая застыла соляным столбом и еще сильнее побледнела, хотя, казалось бы, А куда дальше? Подойдя, Герка положила свою массивную ладонь той на плечо и вновь добавила: «Хаем, не иллюзия», а затем прошлась очень внимательно взглядом по Аморе сверху донизу. Особенно внимательно она посмотрела на грудь. «Сестра-близняшка, что ли?» Этот вопрос был уже адресован мне с древней. И последнее, что явно оценила сцену, ей ответила: «Нет, дочь Зевса, это именно та, за кого ты ее приняла. Безликий смог вернуть ее к жизни. Ну все, теперь точно писец котенку». «Да?» Протянула с полным неверием Герка и спросила уже Амору: «Так это мы с тобой провели ту незабываемую», — выделила она слово странной интонацией, — «ночь вместе, и это ты подчинила своей воле мою сеструху Гермесу?» Вопрос подкрепился взглядом точно в глаза Амора и так кивнула в ответ, явно уже мысленно готовясь к смерти. И вот что-что, но следующих слов и действий Герки я не ожидал, ибо та после кивка расплылась в улыбке от уха до уха и выдала: «Проклятие, это и правда ты, и ты живая, ха-ха. Слушай, а давай тогда поженимся, будешь моей второй женой». От этого заявления даже древняя в осадок выпала. «Мне же не послышалось, да, только это, а тебе зовут-то как?» В этот момент даже я поперхнулся. Сама же Амора тоже зависла. А вот Герка улыбилась во все 32 зуба и добила очередным высказыванием: «Только это, в следующий раз чур главной в постели буду я, не люблю быть ведомой». Угу, приплыли. Надо отдать должное моему трофею. Она быстро пришла в себя. «Я Амора, чаровница из Асгарда, а благородная богиня с Олимпа, и я не понимаю, с чего ты молвила столь странное предложение, на которое я не в силах согласиться. О, а голос-то у тебя под стать красоте стал. Жду не дождусь услышать, как ты поешь, и чего непонятного. С тобой я провела одну из лучших ночей за последнюю пару сотен лет, а еще ты довела Гермесу до белого коленя. Даже я ее не смогла так довести, а я старалась. И вот будет умора, когда я приведу тебя на Олимп и представлю родичам. Это точно будет эпично», — рассмеялась она. «Так в чем, говоришь, проблема? Ты замужем, что ли, или уже жената?» — выдало это чудовище и заливисто рассмеялась. «Никогда не понимал богов. Мое мнение, кажется, разделало и Амора, и древнее. Нет, но я подневольно, и за мои преступления мне предстоит расплатиться перед милордом. Моя жизнь и будущее в его власти». Быстро перевела та на меня стрелки, явно поняв, что убивать ее сегодня, видимо, не планируют. «Хаем, да, рабыня, что ли?» Амора и тут быстро нашла, что ответить. «Я бы не назвала мое текущее положение отличным, но и жаловаться мне ни на что. Со мной хорошо обращаются, меня вылечили и подарили новый голос, но я не свободна в своих перемещениях и действиях. Угу». «Понятно», — Герка почесала затылок и обратилась уже ко мне. «Лысый, коль она твоя, ты мне ее случаем не продашь? Плачу золотом». «А стоп, ты же маг, тогда давай адамантом по». Она вновь пробежалась взглядом по фигурке Амора и выдала: «По ее объему, я точно помню, что вы тут на земле цените адамант. Хаем, судя по лицу древние предложения и правда хорошие, или она просто прифигела от очередного откровения богини? Стоп, ты же представитель лясов и наследник, это что же, мне через отца договариваться придется? Это она у меня спрашивает, а тебя не смущает то, что скажут на это твои сестры?» — решил уточнить я. «Жду не дождусь увидеть лицо Гермесы», — был мне ответ, выданный с довольной улыбкой. «А Афина, а что с ней? Она умная, она все поймет. А твоя жена, а что с ней? Моего вопроса, кажется, вообще не поняли. Мда, ну у вас на Олимпе и нравы». Теперь уже я почесал свой лысый затылок, прямо родной мир напомнила. Особенно если учесть то, что я скоро собираюсь провернуть стриши. Вот только я еще не все знания вытряхнул из ветряной головушки Аморы, так что, я плохой знаток законов асов, но что-то мне подсказывает, что тот же один не одобрит такой шаг с моей стороны. И, кстати, может, стоит поинтересоваться, чего хочет сама Амора. Я вот тоже умею стрелки переводить, и судя по ее глазам, предложение ей не нравилось. Ну или ей не нравилось быть предметом торга. По себе знаю, это такое себе. «А ты что, не согласна, красавица?» — спросила с явным удивлением Герка у самого предмета торга. «И что та на меня смотрит? Пусть теперь сама отдувается. Я вот не мастер в таких делах. Мы с тобой и правда пока мало знакомы, а брак — это большой шаг. Начала та заливаться соловьем, причем, почти буквально, с ее то голосовыми связками. И знаете, я вот совсем не удивлен, что уже по прошествии получаса она успела уговорить Герку прикрыть ее от сестер, устроить несколько свиданий для лучшего и более глубокого знакомства, а также уговорила богиню сделать ремонт в ее будущей темнице. Геркулеса вообще-то не просто так носит титул бога строительства и трудолюбия. Сказать, что после этого я был в шоке, это ничего не сказать. Может, было все же лучше согласиться на адамант? Мда, ну и денек. Демоны, а мне ведь тоже скоро предстоят похожие переговоры. Вот только на месте Герки буду я. Глава 35. После столь бурной на события недели ожидаемо пришли выходные, в которые было бы очень кстати предаться отдыху в приятной компании. И вот с этим возникли проблемы, не с отдыхом, с компанией. Так получилось, что весь молодой зверинец оказался полностью захвачен учебой, ибо экзамены были все ближе, а именно я был тем, кто обещал за их успешную сдачу плюшки в виде летней поездки в Европу, а кое-кому еще и дракона. КХМ. Да, я чутко добавил условий в получении лужицы ее заветного зверька белоснежного окраса, да и на дне рождения Старк девушки погулять хотели. Причем, это даже отразилось в относительно скромном праздновании дня рождения уже Джубили, которое из застолья в школе с поздравлениями и подарками быстро переползло в продолжение учебного процесса, что явно порадовало местный преподавательский состав, так еще и подстегнуло других учащихся последовать их примеру, что тоже порадовало старших иксменов. Там же была потеряна и Петра, которой об экзаменах беспокоиться было не нужно, а вот подругам она помощь была готова всегда, да и репетитором была очень даже хорошим, я тому свидетель и живое доказательство. Меня же просить постеснялись, да это никак не связано с тем, что я хреново умею объяснять, они просто постеснялись. КХМ. Я о своих оценках не волновался, особенно в свете сдачи предметов прошлых лет. Правда, мне и на бесплатное обучение в университете рассчитывать не приходится, в отличие от, опять же, Петры. Та у нас гений, и это подтвердят не только ее хорошие оценки, но и успехи за все время обучения. А это так-то не одна медаль и победа на различных научных олимпиадах, выставках и тому подобном. На что она даже после получения своих паучьих сил не переставала ходить, так что рыжая вполне себе рассчитывает на стипендию. А я вот не ходил, как и мой предшественник. Да и не факт, что помогло бы, особенно если учесть то, что треть текущего учебного года я вполне себе пролежал в больнице, но у меня есть деньги. Казалось бы, если младшие недоступны, то у меня же есть еще и прекрасные представительницы старшего поколения. Но и тут был облом. Той же Эрре предстояло эти самые экзамены принимать, а это тоже требовало подготовки. К тому же она, так же как и Петра, была в процессе полностью поглощена помощью своим ученикам. Вообще крайне удобно жить и учиться со своими учителями под одной крышей. Частная школа в целом несет много полезных плюсов. Правда, не в этом случае и не мне, Дженнифер же. Ну, я в Монако летал, с представителями немецкой компании под названием «Фонд жизни» там говорил. А о чем я с ними говорил? Ну, о том, что они очень хотят получить нашу продукцию, а затем начать ее использовать в своей сети частных клиник и, что важно, они собираются сами заняться проблемами ее легализации уже в Европе, с выгодой для себя, разумеется. Умные немцы берут легализацию и всю волокиту, а взамен становятся представителями нашей продукции в Европе, все продажи будут идти там через них, да и первые операции по пересадкам пройдут в их клиниках. Удобный для меня и них договор. Вот только он тоже должен быть правильно и красиво юридически оформлен. А кто у нас главный по юридическим вопросам? Правильно, Дженнифер, которая уже даже учла то, что для поставок потребуются услуги надежных перевозчиков. А кто у нас владеет компанией, изначально начавшей с перевозок, причем, международных? Правильно, Эмма, а это тоже юридические договоры. Мда, учиться водить я явно начну не на этих выходных, и не на следующих, ибо что-то мне подсказывает, что на день рождения Старк я точно поеду, как и весь молодой зверинец. О том, куда делась моя сестра, невеста-телепат и одна моя заложница, трудоголички, я, пожалуй, промолчу. Так что компанию на выходных мне составляли лишь Нера и Амора. И знаете, а хорошие вышли выходные. Мы с сестренкой в полной мере насладились метаниями одной асгардийки, что медленно, но верно осознавала, в какой жопе она находится. И это я сейчас не о том, что она так-то мой военный трофей. Тогда о чем же я? Да, ведь она избежала смерти как от рук древней, так и от тройки богов. Причем в последнем нашей ветреной красавице помогло то, что она, ведомая желанием немного расслабиться перед последним боем, додумалась переспать с одной из своих жертв, и то и это таки понравилось. И вот тут-то и была проблема, и даже не одна. Ведь Амора как-то не торопилась бежать под венец к Олимпийке. У нее только от одной мысли об этом глаза становились круглыми-круглыми. Я же только-только разменяла свое первое тысячелетие. Я еще очень молода и пока и не помышляла о подобном. Доносил до наших с сестренкой ушей ветер. Фраза может и абсурдная, к тому же ее это только-только тянет на пару сотен лет, однако по меркам асов, наша Амора еще очень и очень молода, что логично при средней продолжительности жизни в 5000 лет-то. Но, тут же вот в чем дело, если она откажет Герке, то наверняка лишится защиты той от ее сестер, а это значит что? Что по ее душу как минимум придет очень злая Гермеса. Амора может и та еще дура, но она точно понимает, что если передо мной встанет вопрос в выборе ее жизни или конфликт с целым богом, а то и пантеоном богов, то мне как-то проще ее просто умертвить. К тому же она и не забывает о своем статусе, чуть ли не моей собственности, и жить ей хочется. Ой, как хочется. Вот она и металась в осознании того, что с Геркой надо дружить, а также не приведи Игдрасиль подставлять уже меня под богинь. Хм, и кажется, меня она боялась даже больше. С чего бы? Разве я такой страшный? По авторитетному мнению, маленькой аватары самой смерти. Братик не страшный, братик глупый. Ну, глупый так глупый, но не страшный же. А няня забавная, и тоже глупая. Хи-хи-хи, выдал свой вердикт ребенок, ибо откуда по-вашему мы все это узнали? Амора нам все и рассказала. И словно проглотила лимон, услышав мою позицию по поводу ее умерщвления, я решил дипломатично промолчать о том, что договориться все же попробую, но да, сражаться с богами я не планирую, банально не потяну. Она может и красивая, и в голове у нее еще много интересного, но не настолько, чтобы драться за это с богами. Однако, было забавно наблюдать за тем, как она учится петь. Мы оценили, она воистину прекрасна, и может до нормальной сирены ей пока как до луны, но, это прекрасное но. Песни истинных сирен — это же не совсем песни, в привычном понимании, а вот Амора именно пела, и в сочетании с чарующим голосом песни получались просто шикарными. Мы оценили, так бы и слушали, что собственно и делали. И не стоит забывать о том, что при этом Герка нам еще и ремонт сделает, когда еще на меня поработает целый бог-строитель. На это точно будет интересно посмотреть. Да, выходные вышли не скучными, а еще я на них подготовился к осуществлению своего плана относительно Триши. Возможно, поспешил, ведь с самой девушкой по его поводу я еще не говорил, но как показала практика, это явно было не зря. Да и мне стоило поторопиться, а то на неделе ей должно было исполниться 18, после чего было бы официальное объявление о ее помолвке с Джастином, который и так об этом уже всем растрепал. Но это будут уже его проблемы, а не мои, ведь на Трише он не женится в любом варианте событий.